которую ночь ходим. Только на нас и выезжает. Урядник Фомушкина за чехирем услал. Его черед был. Во, нашел о чем толковать. Дряни-то. Добро бы из станицы на ночь выгонял. Обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Было уже совсем темно, когда трое казаков с кордона, Лукашка, его друг Назарка и Ергушев, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль по тереку на место, назначенное для секрета. Что на кордоне, что в секрете, все одно. Лукашка, ау. А в станицу придешь? На праздник пойду. Лукашка был высокий, красивый, малый, лет 20. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Здесь, что ли, сидеть? А то чего ж? Садись здесь. Самое тут хорошее место. Нас не видать, а нам видно. Тут и сидеть. Садись, Назарка. Ага. Самое первое место. Вот и сидите. Уже спит. Сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Слышал, как затрещал? Слышал. Я сейчас узнал, что зверь. Ай, так и думаю, Лукашка зверя спугнул. Ай, право, место хорошее. Я теперь засну. Ты разбуди после петухов. А там ты и заснешь. Я посижу так-то. Я и спать, спасибо, не хочу. Ночь была темная, теплая, безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды. Другая и большая часть неба была заволочена одною большой тучей. Впереди казаку виднелись терек и даль. Сзади и с боков его окружала стена камышей. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Изредка зорница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих краев открыло чистое звездное небо и стало прохватывать холодом. Лукашка соскучился. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, он перестал думать об обреках и только ждал времени идти в станицу. «Пора будить», — подумал Лукашка, почувствовав, что глаза его отяжелели, и он еще раз оглянулся на терек. Большая черная корча, как-то странно не перекачиваясь и не крутясь, плыла по самой середине. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Корча подплыла к мели и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под корчи. Он схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, неслышно придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться. Отцу и сыну, и Святому Духу. Держи, я говорю! Молчи, черт! Опреки! А? Кого стрелял, Лукашка? Ну, чего стрелял? Чего ты не сказываешь? Опреки! Сказывают тебе! Да будет брехать-то! Аль так вышло, ружье-то! Обрек убил. Вот что стрелял. Человек плыл, я его убил. Будет врать-то. Чего будет? Погляди, гляди сюда. И она. Да ты скажи, как убить? Я тебе говорю, другие будут. Это передовой плыл. Куда, дурак? Ну-ка, стой! Сунься только! Ни за что пропадешь! Я тебе верно говорю! Коли убил, не уйдет! Назар, ты ступай живо на кордон! Да не по берегу, ходи, убьют! Верно говорю! Ну, что ты стоишь-то? Я говорю, иди живо! Так я один и пошел. Ступай сам. Да до утра. До утра недалече. Да из кордона прибегут. Ступай, Назар. Ну, ступай. Эк ты робеешь. Вот, ну... Ступайте. Оба на кордон живо. Черт, я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Ну-ка. Коли на этой стороне. Ловить ну-ка. Надо. Ну, я и говорю, уйдут. Ловить надо, верно? Как у меня? Да замолчи ты! Ну-ка, смотри, как не шелохнись, а то тебя здесь срежут. Как смотри, не зевай. Не зевай, я говорю. Иди, как знаю. Пошли. Пошли назад. Пошли. Лукашка сидел один. Смотрел на отмель. И, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило. Уже начинало светать, и все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмеле, было теперь ясно видно. Отцу и сыну, и Святому Духу. Казаки! Дядя Ерошка! Дядя, не убей! Ух ты! Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! А? Что стрелил? Ты вот ничего не видел, дядя, а я убил зверя. С корчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как? Вот глянь-ка сюда. Ну, во, в портках синих. Ну, ружье никак. Ну, видишь, что ли? А чего не это? Джигит убил. Сидел я. Сидел. Гляжу, что чернеет с той стороны. Здоровые корча плывет. Да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывается. Что за чудо? Повел я. Из-за камыша-то не видно. Привстал он, бестию услыхал, наверное. Да на отмель выпал, заглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Я ружье изготовил. Отцу и сыну и Святому Духу. Бух! Глядь, из-за дыма-то он барахтается. Застонал, аль почудилось мне... Ну, слава богу, Господи, думай, убил. О, видишь, не шелохнется. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли. Да, так и поймал. Далече, брат, теперь. Лукав! О! Лукав! Степешка! Ведут каюк, что ли? Назарка ведет! Да я и так доплыву! Ну, погоди, Лукашка, погоди! Лукашка! Кинжал возьми! Толкуй! Поехали наши. Они были все на той стороне. Только бы не передовой был, не так бы плыл. Одному зачем плыть? Борода! Ловкий должно! Борода крашена. Гляди-ка, желтый какой. Вперед всех выискался. О, самый, видно, джигит. Голый. Нам бы его оттащить за кордон, ребята. Шалашик от солнца над ним сделать, что ли. Мы же из гор выкупать будут. Караул поставим. Ну, Лукашка, как хочешь, ведро ребятам поставишь. Ну уж это как водится. Ведро ставлю, сам из станицы привезу. А портки девкам на платки изредка. Будем смеяться, тащить тело-то. Ну, ну чего стали-то? Тащи его сюда, ребят. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги убитого и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого. Видишь, заметку какую сделал. Никто ничего не ответил. И снова тихий ангел пролетел над казаками. Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших, мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. На тонких губах, растянутых в краях, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. Тоже человек был. Да, попался б ты ему, он бы тебе спуску не дал.